А тут как раз вы его погубили. Это вы его зачитали. Не выходил он от вас целый месяц. И что же? Не только супруга, но и все в городе накинулись на меня и меня обвинили. Это все вы, говорят. Я молчу, да и рад в душе, ибо узрел несомненную милость Божию к восставшему на себя и казнившему себя. А помешательству его я верить не мог. Допустили, наконец, и меня к нему. Сам потребовал того настоятельно, чтобы проститься со мной. Вошел я и как раз увидел, что не только дни, но и часы его сочтены. Был он слаб, желт, руки трепещут, сам задыхается, но смотрит умиленно и радостно. «Свершилось», — проговорил мне, — «давно жажду видеть тебя, что не приходил». Я ему не объявил, что меня не допускали к нему. «Бог жалился надо мной и зовет к себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую и мир после стольких лет впервые. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобызать их. Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои. Не поверят никогда и дети. Милость Божию вижу всем к детям моим. Умру, и имя мое будет для них незапятнано. А теперь предчувствую Бога. Сердце, как в раю, веселится. Долг исполнил». Говорить не может, задыхается. Горячо мне руку жмет, пламенно глядит на меня. Но недолго мы и беседовали. Супруга его беспрерывно к нам заглядывала, но успел-таки шепнуть мне: «А помнишь ли, как я к тебе тогда в другой раз пришел в полночь? Еще запомнить тебе велел. Знаешь ли, для чего я входил? Я ведь убить тебя приходил». Я так и вздрогнул. Вышел я тогда от тебя во мрак, бродил по улицам и боролся с собою, и вдруг возненавидел тебя до того, что едва сердце вынесло. Теперь, думаю, он единый связал меня и судья мой. Не могу уже отказаться от завтрашней казни моей, ибо он все знает. И не то чтобы я боялся, что ты донесешь, не было и мысли о сем, но думаю, как я стану глядеть на него, если не донесу на себя? И хотя бы ты был за 3-9 земель, но жив, все равно невыносима эта мысль, что ты жив и все знаешь, и меня судишь. Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват. Воротился я к тебе тогда. Помню, что у тебя на столе лежит кинжал. Я сел и тебя сесть попросил, и целую минуту думал. Если б я убил тебя, то все равно бы погиб за это убийство, хотя бы и не объявил о прежнем преступлении. Но о сем я не думал вовсе и думать не хотел в ту минуту. Я только тебя ненавидел и отомстить тебе желал изо всех сил за все. Но Господь мой поборол дьявола в моем сердце. Знай, однако, что никогда ты не был ближе от смерти. Через неделю он помер. Гроб его до могилы провожал весь город. Протоиерей сказал прочувственное слово. Оплакивали страшную болезнь, прекратившую дни его. Но весь город восстал на меня, когда похоронили его, и даже принимать меня перестали. Правда, некоторые, вначале немногие, а потом все больше и больше, стали веровать в истину его показаний, и очень начали посещать меня и расспрашивать с большим любопытством и радостью, ибо любит человек падение праведного и позор его. Но я замолчал и в скорости из города совсем выбыл, а через 5 месяцев удостоился Господом Богом стать на путь твердый и благолепный, благословляя перст невидимый, мне столь явно сей путь указавший. А многострадального раба Божия Михаила памятую в молитвах моих и до сего дня на каждый день».